Your conversation will be continued. Please hold on the line. Ваш разговор будет продолжен. Ага. Пожалуйста, не отключайтесь. Сейчас между компьютерами жужжателей появляется вот этот вот сигнал. Алло, здравствуйте. Добрый день. Скажите, могу ли я услышать Александра Сергеевича? Слушайте. Это вы, верно? Ну, естественно. Вы же вам поступает от компании «Верес»? Просто микрофончик от рта отодвиньте, вот прям шипит все. Ну, что-то со связью, значит, у меня далеко микрофончик. Ну, хорошо. Вы же вам поступает от компании «Верес»? Инспектор Медведько Дарина Руслановна. Записи разговоров. Дарина Руслановна, какое у вас красивое имя. Спасибо. По поводу вашего долгового обязательства перед компанией «Кредитех Рус», ранее именовавшейся как «Кредит-24». У вас допущена слишком длительная просрочка. 110 дней от вас не поступает оплата. Сумма долга на сегодня 18 700 рублей составляет. Сколько 18? 18 600 рублей. 18 600 рублей. Да. Скажите, пожалуйста, что вы предприняли для решения данного вопроса? Слушайте, ну у вас такой голос красивый, я даже вам хамить не хочу. Как бы с вами поговорить-то? Что? Как есть, говорю. Как есть? Свою историю, что случилось? Ну давайте начнем с истории, что меня, как там, кредит Техрус не уведомил о том, что у меня появился Эверест в отношениях с ним. Представляете? Вам не пришло уведомление, да? Нет. Представляете? Я не знаю, вы подкованы в этом смысле или нет, но уведомление конечно быть должно. И причем да, не от вас, а от кредит Техрус. Конечно. Должен кредитор предоставить вам информацию. Но смотрите, вы должны быть точно так же знать то, что он имеет право это сделать любым удобным способом, а не только в письменном виде. То есть будет это электронный адрес вашей почты, который вы в анкете указывали, личный кабинет по данному займу, смс на телефон, звонок, ну и, конечно, да, через почту. Все, я могу сказать? Я просто не хотел вас перебивать, правда, мне очень приятен ваш голос. В отличие от всех остальных ваших там коллег. В общем, смотрите, ситуация такая. Я вас немножечко поправлю. В принципе, вы почти правы. Но есть такая ситуация, что если вот эти вот способы, о которых вы сейчас мне сказали, они легитимны, если мы заключаем дополнительное соглашение с кредитором. А дополнительное соглашение заключается уже с должником. На тот момент, когда я заключал договор, грубо говоря, с кредит Техрус, я должником не был, поэтому, соответственно, этого соглашения тоже быть не может. Поэтому единственным легитимным способом уведомить меня – это почта. Потому что компьютера у меня может не быть, телефон я могу потерять, разбить и т.д. и т.п. В конце концов, он у меня может быть кнопочный, без выхода в интернет. А по месту прописки я так или иначе получу уведомление, понимаете? Я вас понимаю. Что я вам могу сказать? В таком случае, скорее всего, вам придется обратиться к кредитору, но даже если, смотрите, даже если мы займемся данным вопросом, вам придет уведомление. Это как-то решит ваш вопрос? Дарина, смотрите, в чем дело. Сейчас, ну да, вот я как бы знаю, что вы есть, да. Я даже, может быть, даже верю, что вы не мошенники, которые сидят на зоне, да, и там включают фоном какой-то шум на заднем фоне, да. Вот. Ну. Вот, но видите, в чем дело? Сейчас, видите, я такой упрямый, да, вы же там видите отметки, что я ругаюсь, да, требую суда и т.д. и т.п. Видите отметки? Вижу. Ну, видите, вот. И мое желание попасть в суд совершенно обосновано, потому что сейчас, на данный момент, если вы хотя бы не пойдете, вы же по 1005 работаете, верно? Да, мы в суд не подаем, конечно. Вот, да, если кредит Техрус пойдет в суд, в чем я сильно-сильно сомневаюсь, ему нечем будет апеллировать, и именно поэтому он туда просто и не идет. он пытается надавить на меня вот таким способом. Единственное, что он пытается звонками меня задолбить. Ну, вы знаете, я звонков абсолютно не боюсь. Звоночки я все записываю и отправляю Эдмону Дантесу на канал Эдмон Дантес против коллекторов. Где над вами все ржут. Ну, не над вами лично, потому что вы девушка адекватная. Я слышу это. Еще помимо суда, он может ваш долг просто-напросто перепродать по договору цессии. Статья 382 гражданского. Дариночка, ну что вы в самом деле? Я вот не хочу, опять же, вас оскорблять, но будут просто звонить другие дебилы. Да, но смотрите, вы точно так же должны понимать, что если мы сейчас с вами взаимодействуем дистанционно, то они имеют право не только звонить, но и приезжать. Ну и что? И что? Ну что страшного в этом? Я вас просто предупреждаю. Дариночка, я понимаю, что вы предупреждаете, но что в этом страшного? Почему люди должны этого бояться? Ну приедут они, а не что? У них что, есть лицензия на пытки, что ли? Не приедут ко мне с утюгом? Да, конечно, я же вам не говорю, что вас пытать. Ну так вот я о чем говорю, ну вы же уже поняли, что я не боюсь этого. Ну, приедут они, ну, поговорим. Я потребую у них документы, которые у них должны быть по цессии. Вот знаете, как договор цессии делается вообще? Конечно. Договор цессии... подтверждающий документ. Конечно, они не могут вам прийти без подтверждающего документа. Я все это знаю. У них должно быть удостоверение, у них должна быть доверенность на взаимодействие со мной. У них должен быть договор цессии. Вот знаете, вот не выписка первой и последней страницы, да, как вот они любят делать, а договор цессии на меня, на мою персону, собственно, лично. Потому что если они пойдут вот с этим договором цессии, который они купили там у этого кредит Техрус, вот в папке с большим количеством должников, там 100, 200, 300, 500 и т.д. и т.п. Ну, это фигня. То, что они покажут выписку, ну, это хрень. И, Хорошо, в суде я легко это разобью. Я прекрасно поняла. Собственно, о последствиях вы сами прекрасно знаете. Ну, нет никаких последствий, кроме суда. Ну, есть последствия, я же вам сказала, договор цессии. Я же не знаю, к какому решению придет ваш кредитор. В суд на вас мы, естественно, подавать не будем. Я знаю. Информацию данную направим кредитору. То есть, к какому решению он придет, я не знаю. В последствиях я вас предупредила, и на данный момент это отказ от оплаты. Информацию мы передаем вашему кредитору. Я думаю, то, что он уже сам будет принимать какое-либо решение по данному. Я с вами согласен. Вы еще минуточку послушайте меня. Есть у вас минутка? Нет, к сожалению, нет. Мы с вами уже подвели итог нашего диалога, Александр Сергеевич. Дарина, у меня к вам личная просьба. Пожалуйста, вы очень адекватная и умная девушка. Пожалуйста, уходите оттуда. Вот не получите там ничего хорошего. Не портите, пожалуйста, себе жизнь. Я вас услышала. Хорошо, всего доброго, до свидания. Спасибо вам, до свидания.